Глава 31. Еще год назад у меня и близко не было столько секретов, чтобы из них можно было выбирать. Еще несколько недель назад мне вряд ли бы захотелось написать какой-нибудь из них на бумаге. Но наступил тот момент, когда мне перестало казаться, что эти секреты стоит хранить и дальше. Я заглавными буквами написала первый. Я родилась в результате договоренности несовершеннолетних девушек забеременеть. Было ли признание благоразумным? Нет. Обрадуется ли Лилиан, если правда выплывет наружу? Скорее всего, нет. Ну да ладно. Выбрать второй секрет было сложнее. Личность моего отца и все, что мы с Лили услышали из аудиозаписей Джона Дэвида, вряд ли считалось только моими секретами. Поэтому я решила раскрыть лишь часть правды. Я не могу перестать думать о леди озера. Точнее, я не могла перестать думать о том, как отец Лили произнес на записи слова «это тело». Я попыталась убедить себя, что это никак не связано с леди, но в это трудно было поверить. Лили и Кэмпбелл по обе стороны от меня что-то писали на своих карточках. Кто-то из девушек чуть поодаль от нас пошевелился, хрустнув веткой. «Если вы еще не закончили!» — крикнула Несса. «Честно предупреждаю, что пора заканчивать!» Мне нужен был третий секрет. Я сразу же подумала о Нике, о моих сообщениях, на которые он не ответил. А потом подумала о своей маме. Я всегда гордилась тем, что говорю прямо, без обиняков. Но есть определенные истины, которые трудно признать даже перед самим собой. Я не знала, как продолжать злиться на свою маму. Я не жалела, что Лили моя сестра. Я всегда хотела иметь семью. Я всегда хотела, чтобы у меня было свое место в этом мире. И еще я хотела, чтобы Ник ответил мне. Мой взгляд остановился на Лили. В темноте ее лица почти не было видно. Но в глазах отражался свет факелов. Она смотрела прямо перед собой со странной полуулыбкой, словно это был некий терапевтический ритуал. Словно часть ее надеялась, что Виктория говорила буквально про «сжечь все дотла». Я выбрала свой третий секрет и записала его. Белые перчатки собрали ручки, но карточки остались у нас. Пока. «Возьмите свою первую карточку», проинструктировали нас. «И повернитесь к человеку, сидящему рядом с вами». Я сидела между Лили и Кэмпбелл. Инстинктивно мне уже хотелось повернуться к Лили, но она уже поворачивалась налево, к кому-то другому. «Обменяйтесь секретами», — сказала Виктория. «Один из ваших секретов в обмен на секрет соседки». «Ну что, Сойер?» — спросила Кэмпбелл. Назвался груздем, как говорится, полезай в кузов. Я протянула ей свою первую карточку, предвкушая ее реакцию. Она выхватила карточку у меня из рук и, поколебавшись, отдала мне одну из своих. Я увидела тот самый момент, когда до Кэмпбелл дошел весь смысл слов «договоренность забеременеть». «Твоя мама и Анна?» — пробормотала она. Я кивнула, и ее брови в удивлении взлетели вверх. Зная, что, скорее всего, услышу о себе много нового из-за того, что утаила эту информацию, как только нас не будут окружать кандидатки и белые перчатки, я посмотрела на карточку, которую вручила мне Кэмпбелл. Свет от факелов был неярким, и все же я смогла разобрать каждое слово. «Если бы я только могла отменить сделанное». Я подняла глаза на Кэмпбелл. Выражение ее лица не изменилось. Я и без вопросов знала, что на карточке говорилось о том, что мы сделали прошлой весной. Она была инициатором того, чтобы ее отец был привлечен к ответственности. В каком-то смысле ей было необходимо уничтожить его. Но если бы она могла вернуть все назад, она бы это сделала. «Не говори ни слова», — Кэмпбелл говорила самым любезным тоном, но в ее голосе явственно слышалась угроза. Но что именно она имела в виду? Не комментировать секрет, который я только что прочитала, или не делиться им? Или и то, и другое? Не буду. Мир вокруг нас погрузился в тишину. Кандидатки, похоже, поняли, что слова на карточках лучше не произносить вслух. «А теперь возьмите карточку с секретом вашей партнерши», — сказала Виктория. Я ожидала, что она велит нам поделиться им. «И сложите ее пополам». Хоуп обошла нас, собирая карточки. «Некоторые секреты должны остаться секретами», — произнесла она. «Со скольких бы скал мы ни прыгали, какие бы вызовы ни бросали, у общества есть свои правила. Наша сила — в умении понимать, когда их можно нарушить, а когда лучше подчиниться». «Поделившись секретами», — пояснила Виктория, — «закопайте их поглубже». Кто-то тихо прошел мимо меня. Мои глаза уже привыкли к темноте, и я узнала Нессу в алой мантии с капюшоном на голове. В руках она держала лопату.